Вжух. Первая стрела, окрашенная в черный цвет, ушла в такое же черное небо, на котором не было видно ни звездочки, как и луны, из-за набежавших еще утром кучевых туч, обещая в скором времени обильный дождь. И дождь пролился, только не в виде воды, а стрел со стеклянными наконечниками. 1000 двухметровых стрел ушло в небо. Дальше стрелки стали стрелять по готовности. Вот заряжающий уже положил новую стрелу. Нужно снова согнуться, сжаться как пружина, распрямиться, натягивая тетиву лужа, и снова пустить стрел, и так раз за разом с методичностью метронома. Опытные стрелки, а таких среди янычар было большинство, ибо стрельба из мегалука была их основной боевой специальностью, методично, как заведенные роботы, пускали одну стрелу каждые 3 секунды. При этом стреляли не только янычары, но и простые горожане из окон своих домов. Им отдали старые луки, но вместо обычных стрел выдали облегченные, что успели скатать за неделю из обычной бумаги. На мысль сделать стрелы из бумаги, Олега натолкнули стрелы кочевников из травы, кои они растрачивают для стрельбы навесом в огромных количествах и которые им не жалко терять, так как там даже наконечники каменные да костяные. Точнее, для производства стрел выпустили специальную бумагу плохого качества, но зато просто в гигантских объемах. Осталось только скатать ее в трубочку и хорошенько проклеить костным клеем. После чего наклеить бумажное же оперение и насадить стеклянный наконечник, тоже более легкий по весу. И такие стрелы били на те же 2 километра из старых луков, что деревянные из новых. Расход стрел в единицу времени был просто чудовищным, 1500 стрел в 3 секунды, но оно того стоило. Лагерь монголо-татар накрыло очень плотно, как минимум 1 стрела на квадратный метр, и стреляли естественно в самый плотно заселенный участок. Лучники успели сделать около 10 выстрелов, прежде чем в лагере противника начался невообразимый хаос и паника. Дико заорали раненые, пришпиленные 2-метровыми стрелами к земле. Стали носиться проснувшиеся от криков. А с неба продолжала падать черная, почти бесшумная смерть, собирая свой урожай. От стрел слышался лишь легкий шелест, да звук воевания стрелы в землю или в тело очередного неудачника. Заполыхали первые пожары. Это носившиеся в ужасе люди иногда падали в костры, и они мгновенно вспыхивали, становясь живыми факелами, а все из-за отсутствия культуры. Кочевники предпочитали вытирать жирные руки о свои халаты, и как следствие их одежда становилась до чрезвычайности пожароопасной. А стрелы все падали и падали, и не было от них спасения. Но вот, очухавшись, люди стали разбегаться во все стороны, как тараканы от тапка, выходя из зоны поражения. Прекратить стрельбу, с сожалением отдал Олег команду после 1,5 минут интенсивного обстрела, все это время пристально вглядываясь в свой бинокль. Тут же протяжно прозвучал рок, и стрелы перестали перелетать через стену. Навели мы там шороху, хохотнул Каздак, командующий обороной Синтахстана, по крайней мере в то время, пока в городе нет самого черного шамана. Интересно, сколько мы там настреляли? Задался вопросом Дараин, так же как и Каздак, наблюдавший за процессом уничтожения лагеря противников в подзорную трубу. А вот это тебе и надо узнать. Кто у нас тут разведчик? Усмехнулся Куманов. Узнаем. Но вряд ли так уж много. Сколько ни побили, все меньше на стены полезет, сказал Каздак. Тоже верно. Вечером следующего дня, монголы естественно после такого упреждающего огня штурмовать город не стали, Дараин предоставил данные о результатах ночного обстрела. «Да ты что!» – изумился Олег, посмотрев на цифру. «Больше 1000 человек только убитыми. Да, а еще раненых до 3000, причем все тяжелые и не смогут принимать участие в битвах. Ну это было понятно. Шутка ли, если в руку или ногу попадет наконечник размером с детскую ладонь? Да он просто отрежет к чертям конечность, и кость не спасет. Более того, это даже хуже, ведь стеклянный наконечник, раздробив кость, сам также разобьется в ране, и в кровь попадет стеклянное крошево со всеми вытекающими последствиями. Результат и впрямь впечатлял, хотя и общий расход стрел также вызывал шок и трепет. Шутка ли, было истрачено больше 40 000 штук. По сути, за полторы минуты израсходовали больше 80% всего заготовленного для мегалуков боезапаса. Но оно того стоило. Кроме того, не стоило сбрасывать со счетов психологический эффект от ночного обстрела. А вид лагеря после обстрела выглядел просто невероятно. Глядя на поле, что буквально поросло древками стрел, оставалось только удивляться, что вообще кто-то смог спастись. Тем временем станочные мастерские работали день и ночь, изготовляя все новые сотни стрел как из дерева, так и бумажные, а хан Джучи побелел от гнева. Еще ни одна кампания не начиналась для него столь неудачно. Он, не вступив в бой с противником, уже лишился почти двух туменов. По сути, он остался с тем, с чем вошел в этот поход. Еще немного и союзные ханы и военачальники начнут сомневаться в нем как в сыне божественного повелителя мира великого Чингисхана, а значит и усомниться в величии его отца. И тогда те, кого примучили силой, могут взбунтоваться, да и те, кто пошел под руку моголов добровольно, понимая свою слабость, также могут отколоться. А все началось еще с той злосчастной переправы, когда им повстречался черный шаман и, от его рук погибло, то есть от взбесившихся коней и утонувших в реке, больше 500 человек. Это было сродни предзнаменованию. Срочно требовалась победа. «Проклятый куман-ворон!» — злобно шептал хан Джучи, выслушивая доклад о ночном обстреле, при этом стараясь сохранить лицо. О том, чтобы атаковать город следующим днем, не могло быть и речи. Воины хоронили павших, кто копал ямы, кто рубил деревья для погребальных костров, причем большую часть из 3000, а точнее 2/3, товарищам пришлось собственноручно добить, ибо раны были из тех, что не лечится, а только приносит мучения. Ничего, завтра злее будут. И воины действительно были злы. Хотя, конечно, для того, чтобы они достигли нужного состояния, к ним послали заводил, к булгарам, имамов, а к степнякам из Средней Азии, шаманов, и те проводили психологическую накачку воинов. Так что, когда был отдан приказ идти на штурм, они понеслись вперед со всех ног. Мучиться с осадными башнями хан Джучи не стал, расспросив хана Ибниамина о его опыте штурма Сынтахстана и осознав всю бессмысленность подобной затеи. Только время терять. И вот около 5000 человек, все что осталось от штрафников, при поддержке половцев, устроивших перед стенами классическую карусель с обстрелом бойниц градом стрел, атаковали воронье гнездо. Десятки лестниц были приставлены к стенам, и по ним ползли злобно орущие штурмующие. Хан Джучи, как и остальные ханы своеначальниками, наблюдал за штурмом с совершенно запредельной дистанции, чтобы не попасть под залп этих кошмарных гигантских стрел, потом ничего толком рассмотреть не могли. Впрочем, он был свидетелем множества других штурмов городов, потому достаточно хорошо представлял, что сейчас происходило. А ничего хорошего не происходило. Вообще первый штурм, как правило, всегда неудачный. У обороняющихся полно боеприпасов, запасов, еще много защитников. Но вдруг не случилось. На лезущих по лестницам обрушились потоки кипятка, полетели камни и бревна. А когда основная масса штурмующих встала под стенами максимально плотно, дожидаясь своей очереди, чтобы взобраться по лестнице, со стены полетели горящие факелы, и вокруг каменной стены возникла ревущая стена огня. Атакующие попали в смертельную ловушку. Все бы ничего, огонь за спиной, конечно, вещь неприятная, но штурмовать это не мешает, даже наоборот, прибавляет прыти. Но тут со стены стали в большом количестве падать кувшины из необожженной глины с нефтью, что естественно разбивались при падении, а кого-то обливали с ног до головы. В общем, забрызгало всех порядочно, это без учета того, что большая часть воинов, а точнее их одежда, и без того была хорошо пропитана жиром. В какой-то момент это все полыхнуло. Не потребовалось даже кидать дополнительные зажигательные снаряды. Хан Ибниамин, находившийся подле хана Джучи, увидев, какой ад развернулся под стенами Сынтахстана и поглотил его воинов, болезненно застонал. Он только что потерял последних воинов, коих привел, дабы доказать свою верность моголам. Неудачников не любит. так что дома его наверняка ждала теплая встреча, скорее даже обжигающе горячая. И ладно, если бы взбунтовалась только чернь, а она взбунтуется, политические противники не смогут не воспользоваться таким шикарным поводом, но чернь можно разогнать. Гораздо хуже, что скорее всего взбунтуются и воины. Они любят победы и богатую добычу, причем добываемые малой кровью, и им совершенно не нравятся полководцы, которые гонят их на убой. И если нападение и разорение Булгарии от нападения русичей и половцев они еще скрипя сердце смогли ему простить, ибо от подобного никто не застрахован, это как стихия, то вот такой афронт ему никто спускать не станет. Хан Джучи это прекрасно понимал, но ничего предпринимать, чтобы поддержать своего новоявленного союзника и помочь удержаться ему на троне не собирался. У него своих проблем хватало, причем в целом похожие в своей основе. «Кто бы мне помог?» – думал он. Штурм захлебнулся, в огне. Такого кошмара он еще не видел. Огромный столб черного дыма поднимался к небесам, унося с собой души заживо сгоревших. А потом начался дождь, настоящий ливень, словно небеса оплакивали столь огромное количество погибших, принявших такую мучительную смерть, и заодно пытаясь этими слезами смыть со стены Синтахстана толстый налет копоти, но она оказалась слишком стойкой из-за своей жирности и, стены вороньего гнезда отныне и навсегда остались черными, как воронье перо. 4. Олег просто диву давался, когда те простые вещи, что он предлагал для обороны города, воспринимались местными как какое-то откровение свыше. Вот казалось бы, чего такого сложного в том, чтобы полить землю вокруг стены нефтью, добавив туда соломы и хвороста, а потом ее поджечь. Ничего. И ведь это не его придумка, а опыт прошлых столетий. По крайней мере, если верить фильму «Орел 9-го легиона», то подобный способ защиты от варваров использовали римляне. Конечно, это задумка на один раз, но вон как превосходно сработало. Воняет, правда, просто умопомрачительно горелой плотью, но это можно и потерпеть. «Чувствуете этот запах?» – озвучил начало знаменитой фразы из не менее знаменитого фильма «Апокалипсис сегодня» Куманов, посмотрев на ближний круг, что вместе с ним наблюдали за ходом сражения в одной из башен. И чтобы сдержать прорывающийся наружу истерический смех, глубоко вдохнул дымный воздух, в котором помимо резкого запаха горючего состава сильно чувствовалась тошнотворная вонь горелой плоти, так что едва не закашлялся. После чего Олег добавил: «Это напалм. Люблю запах напалма поутру, это запах победы». Но потом все же не выдержал, еще эти уморительно ошарашенные лица, и расхохотался полубезумным смехом, хрипло из-за дыма, что больше походило на какое-то карканье. От него аж отшатнулись в ужасе. А Олег не мог остановиться и хохотал до слез. «Я схожу с ума», — думал он при этом вполне ясно, даже можно сказать, кристально трезво. «Впрочем, это и не мудрено в моем-то положении. Я вообще удивлен, что еще слетел с катушек». Впрочем, безумный смех Кумана Ворона не только никого особо не смутил, даже христианку и стараниями отца Агния больше не видели в нем исчадие ада, более того, наоборот, воодушевил. «Ну, подумаешь, смеется немного, своеобразно, так на то он и черный шаман. Они все, немного головой двинутые. Оно и понятно, общение с духами мертвых и прочими потусторонними сущностями даром не проходит. Главное, что смеется, значит, все в порядке». Все идет по плану и можно уверенно смотреть в завтрашний день. В отличие от остальных куманов, в завтрашний день смотрел как раз с тревогой. Как и в случае со стрелами, ради этой огненной феерии была истрачена большая часть горючки. Вот только если стрелы еще можно было сделать, благо материала запасено с избытком, то горючку взять было неоткуда. Но и экономить Олег смысла не видел. В любом случае повторить подобное шоу не удастся, просто помешают летучие отряды тех же половцев, что перестреляют и порубят всех, кто попытается разлить этот эрзац напалма снова. Все это означало, что у противника появлялся шанс на прорыв обороны. Ночью разведчики Дорайна выяснили, что противник занимается массовым забоем лишних коней со сниманием шкуры и рубит деревья. На первый взгляд в забое лишних коней не было ничего необычного, в конце концов еды всем животным не хватает, да и людям нужно чем-то питаться. И уж конечно не было связи забоя лошадей с рубкой древесины. Может, дрова рубит, но это только на первый взгляд. А вот на второй. Как думаете, для чего они это делают? Спросил Олег. Тут и думать нечего, осадные башни все же решили сделать, со вздохом сказал Каздак. Для этого рубит лес, а чтобы мы их не сожгли, по крайней мере сразу, будут обивать свежей кожей. Такие через море огня пройдут. И я так думаю, кивнул Куманов. И у них есть все шансы добиться своей цели. Да и горючки, чтобы их гарантированно спалить, почти нет. Ею надо пользоваться более рационально. 3 дня противник строил осадные башни, а на 4-й день они медленно двинулись в сторону города. Командующий учел все ошибки прошлых штурмов города булгарами. Подобными сооружениями и мостики были сделаны широкими и огнеупорными. В общем, если развести под ним огонь, как это было сделано в прошлый раз, то он продержится очень долго, и даже бойцы сильно не пострадают от огня из-за хорошей ширины. Заработали баллисты, что молчали при первом штурме. Время от времени то в одну башню, то в другую били валуны, пробивая бреши, но башен было слишком много, аж 20 штук. К тому же дыры в корпусе не мешали им двигаться дальше. Более того, буквально на ходу дыры вновь заделывались. Попаданий же в основание, по колесам было удручающе мало, несмотря на все тренировки, что регулярно проводили артиллеристы. Из 20 башен только 3 встали по причине выхода из строя ходовой части. Еще 50 на близкой дистанции буквально разметали в пух и прах многочисленными попаданиями. В итоге к стене подошло 5 башен. К ним тут же ринулась конница, все это время дожидавшаяся своей очереди за пределами досягаемости гигантских луков. Всадники, достигнув стен, соскакивали с коней и спешили втиснуться в башню, потому как по ним шла активная стрельба лучников и арбалетчиков. Упали сходни, и на стену с дикими криками ярости рванули всякие турмины, арабы и прочие арабы. Завязался жаркий бой. На стенах атакующих сдерживали янычары, а половцы били стрелами по прорывающимся с крыш соседних домов. Атакующие несли чудовищные потери, но тем не менее с каждой минутой их на стене становилось все больше, и вот, захватив плацдарм, они хлынули вниз неудержимым потоком, чтобы открыть ворота и впустить в город конницу, что собственно по всем канонам должно было стать началом конца для обороняющихся, ведь так было всегда. Проблемой для них стало то, что город оказался не таким, как все. Сейчас Олег сам не понимал, как он, когда проектировал город, вообще не задумывался о таком пункте, как обороноспособность. Ведь понимал, что город рано или поздно попробует на зуб, и все равно специально ничего не сделал для усиления обороноспособности. Ну вот получилось как-то вот так. Сказалось все-таки его происхождение. Тем удивительное было осознавать, что планировка города идеально подходила для ведения городских боев. Кварталы было легко изолировать друг от друга быстро возводимыми деревянными стенами. И такие переборки, если пользоваться флотской терминологией, были возведены. Потому собственно за стены особо не цеплялись. Создали видимость обороны, продержались и как прижали всерьез, тут же отступили. А противник и рад прорваться. Разбежавшиеся по улице степняки из Средней Азии и Ближнего Востока вдруг обнаружили, что они в ловушке. Окна домов закрыты деревянными ставнями, как и двери, все надежно закрыты. А сама улица черед полсотни метров оказывается перегорожена бревенчатой стеной. Осознание собственного бедственного положения пришло быстро, но недостаточно. Пока то, да сё, ворота были открыты, и в город хлынула конница. «Ловушка! Ловушка!» – орали одни, но тут сказалось разноязыкость тёрды. Да и не обращали всадники на что-то орущих и размахивающих руками инородцев, они стремились прорваться вперед, порубить врага и захватить самый богатый дом в городе, отметив его своим бунчуком, дабы никто не посмел ограбить его. «Спасайся!» – кричали другие и пытались прорваться к воротам. Но куда там? Конница шла плотным потоком, буквально выдавливая пехотинцев в карманы внутренних двориков. А потом и сами конные набивались в эти карманы как сельдь в бочку, так что не повернуться. Когда и до них дошло, что все они попали в огромный капкан, стало поздно. С верхних этажей из окон прямо им на головы полетели кувшины с горючим. С последним напалмом, в который добавляли все, что только могло гореть. Даже дорогой спирт пошел в дело. Жидкий огонь потек по улицам Вороньего гнезда, и не было от него спасения. В воротах немедленно образовалась давка, но и там все было залито огнем, и спасающиеся люди вынуждены были прорываться сквозь пламя, тут же превращаясь в факелы из-за своих пропитанных жиром халатов. Атака захлебнулась, и многие сотни воинов остались лежать на улицах, зажаренные до хрустящей корочки. 5. Куманов надеялся, что подобный горячий прием охладит пыл хана Джучи. Но этого не произошло. Согласно данным разведки, вновь началась активная рубка леса и забой коней. Видимо, то, что ему все же удалось проникнуть в город, только распалило решимость хана захватить Синтахстан, сказал Олег на очередном совещании. Только теперь он не допустит прежней ошибки, когда захватывался лишь плацдарм на стене для последующего проникновения в город. Что же он тогда предпримет? Спросил Ачери. Думаю, сначала войска противника захватят стены целиком и уже потом начнут осторожное проникновение внутрь. Против такой тактики нам противопоставить будет нечего. Опять же горючки не осталось. То есть мы обречены? Задала вопрос Чери, что вертелся у всех на уме, но никто не решился его озвучить. В прямом противостоянии, да, кивнул Олег. Но ведь у тебя есть какая-то идея. Скорее констатировала жена Куманова. Есть, но она очень рискованная. Какой бы ни была, мы сделаем все, что необходимо. Да вам-то как раз ничего делать не придется, вздохнул Олег. Все придется делать мне и только мне. Это связано с колдовством. Не смело предположила Чери. Будешь вызывать демонов. В свою очередь предположил отец Агнии и тут же перекрестился. Нет, никаких демонов, нашествий саранчи, мора и прочего непотребства. Тут другое. В общем, мне надо идти готовиться. Времени осталось мало. Не хотелось бы делать это ночью, но выбора нет. Возможно, уже завтра утром противник пойдет на штурм. От вас требуется только одно, проследите, чтобы в городе в полночь развели большие костры, буквально в каждом дворе. Более того, пусть даже печи растопит пожарче. Мы проследим и обеспечим огонь, кивнула Чери, не задавая лишних вопросов. Покинув собрание, Куманов спустился в гараж и проверил состояние личных топливных запасов. Остался самый минимум. Все остальное топливо он отдал в общий фонд для огненного шоу. Лучше было бы сделать пороховую бомбу, подумал он, проверяя скудные запасы пороха. Но чего нет, того нет. Пороха действительно было очень мало. Всего килограмм. У торговца селитрой не было товара, видимо, еще не созрел, а старые запасы давно продал. В принципе, бомбу сделать можно, но тогда придется произвести очень точное бомбометание, но как раз с этим предполагались большие трудности. Опять же, вряд ли враг будет стоять и ждать, когда ему буквально на голову упадет взрывной подарок, а стоит бросить бомбу в стороне от цели, в результате ли промаха или цель сделает ноги, не суть важно, и вероятность поражения уменьшается на порядок. Опять же, цель может быть в броне, и тогда поражающие элементы, даже если попадут в цель, им может не хватить энергии для пробития стали доспеха. Так что требовалось сделать нечто, что сможет обойти защиту. Собственно, все элементы уже были сделаны, осталось их только совместить, чем Олег и занялся. В тонкостенный, но крепкий бочонок на 20 литров залил горючий состав из смеси керосина, нефти, жира и масла, после чего внутрь поместил пороховой заряд в стеклянном сосуде и накрыл толстой крышкой с отверстием в центре для вывода запального устройства. Впрочем, небольшую модернизацию Куманов все же провел в последний момент, а именно переделал детонатор, добавив в пороховой заряд шашки для фейерверка, приготовленные ко дню рождения Царгаса. Так оно надежнее будет. Да и фейерверк должен получиться что надо. Вот и настала ночь. В городе запылали костры и задымили трубы. Олег вместе со своими двумя слугами и зомби вынес бочку и откатил ее на тачке к воротам. «Мы сделали все, как ты сказал», — произнесла Чири. «Что теперь? Теперь дело за мной». Чук и Гек размотали по улице принесенные с собою две длинные веревки. «Каздак, мне нужно две дюжины крепких янычар». Министр обороны отдал приказ одному из своих помощников, и тот умчался к казармам. Далее собравшиеся наблюдали за странными действиями черного шамана. Акуман Ворон тем временем тщательно расстелил на площадке у самых ворот амхоушилковое полотно, от которого к рюкзаку, из которого это полотно и было вынуто, тянулось множество веревочек. Само шилковое полотно густо посыпал золой и потер, сильно запачкав ткань. Также заморал все веревочки. Далее, этот пустой рюкзак он надел на себя. Потом черный шаман произвел совсем уж странные вещи, а именно с помощью специальных ремней подцепил к себе большую бочку спереди. «Так, парни», — обратился к давно примчавшимся янычарам Олег, — «берите вот эти веревки и по моей команде со всех ног бежите с ними вдоль улицы». «Ясно». «Так точно». Куманов подцепил эти веревки к груди. «Эй, Ева из ларца, одинаковы с лица. Ваша задача взяться за края вон того полотна и держать повыше, пока я не скажу вам отпустить». «Ясно». Те часто закивали. «Тогда хватайте и поднимайте». Чук и Гек послушно выполнили приказ. «Отлично. Теперь вы, парни, взяли веревки, натянули и побежали». Янычары рванули вдоль улицы. Олега, что также начал разгон, дернуло вперед. Ему-то пришлось бежать с бочкой, что не добавляло удобства, но он, готовый к этому, удержался и не упал. Опять же сзади возникло сопротивление. «Отпускайте». Чук и Гек послушно отпустили вздувшуюся и без того вырывающуюся из рук ткань. Она тут же стала подниматься вверх. «Бежим, бежим, бежим», — подгонял янычар Олег, уже делая большие прыжки, каждый из которых становился все длиннее и подпрыгивая с каждым разом все выше и выше. Янычары хоть и изумились тому, что происходит у них за спиной с их помощью, но тянуть не перестали, даже наоборот, еще больше ускорились в азарте. Но вот полотнище параплана, поднявшись над домами, поймало восходящий поток, что создавался за счет горячего дыма от больших костров и дыма из печных труб, и Куманова потянуло ввысь. Еще немного, и он, убедившись, что снижения больше нет, опять же янычарам бежать дальше некуда, они практически уперлись в ворота его замка в центре города, отцепил веревки, за которые его тянули. На площади перед замком костров было особенно много, и восходящие потоки его буквально подбросили вверх выше крыш домов. Хотя будь они повыше всего на метр, пришлось бы шмякнуться о стену со всей дури и, возможно, разбить бочку. Но повезло. Медленно, но верно, Олег поднимался все выше и выше. Он заложил вираж, не выходя за пределы города. Мощный восходящий поток от костров и печей толкал его дальше к небесам. Хотя дышать было трудно, воздуха в этом дыму почти не было. Фух, получилось. В то, что все получится, по крайней мере с первого раза он не верил, но, видимо, удача оказалась на его стороне. А она, как известно, на стороне храбрых и отчаянных. А этот ночной взлет на параплане являлась ничем иным, как именно шагом отчаяния. Теперь осталось только молиться, чтобы удача не оставила его в ближайшие полчаса. Но вот, решив, что он поднялся достаточно высоко, Олег заложил крутой вираж и пошел на цель. Тут же началось снижение. Все-таки летать ночью на параплане не самая хорошая идея, ведь восходящих потоков как днем от нагретой солнцем земли нет. Опять же он имел серьезный перегруз. Для дневного полета не страшный, этот параплан как раз рассчитан на полеты вдвоем, скажем, парапланериста-пилота и пристегнутого к нему пассажира или очень тяжелого человека, но не ночью. Но и дистанция была плевой, 3 километра, всего-то и надо, что продержаться 3-4 минуты. Его взлет, конечно же, заметили, и в лагере монголо-татар началась суматоха, граничащая с паникой. Разбуженный криками вышел из юрты хан Джучи. Выползали из своих юр прочие ханы и военачальники, разбуженные уже своими подчиненными. Негоже им спать, когда великий хан бодрствует. Все они тоже задрали головы в небо, пытаясь в нем что-то рассмотреть, но это было не так-то просто, несмотря на давно очистившееся от туч небо и даже свет луны. Поздно, твари, но как же хорошо, что вы собрались все вместе. Наконец его заметили и с криками: «Это Куман-ворон!» Стали в панике разбегаться во все стороны. Правда, недалеко, практически все тут же попадали, споткнувшись. Все-таки трудно куда-то бежать, не глядя под ноги, а задрав голову вверх, да еще оглядываясь. Ну и перепой крепким кумысом, рамейским и половецким вином от военных неудач сказывался. «Поздно, сволочи!» — заорал Олег и дернул за узел, освобождаясь от бочки. От бочки при этом потянулась тонкий, но очень прочный волосяной шнур. И вот, не долетая до земли метров 10, шнур натянулся струной и выдернул из бочки, а точнее из запального устройства пороховой бомбы в ней, терочное устройство, что при выходе создало кучу искр, которые в свою очередь привели к детонации порохового заряда. Грохнул взрыв, и он создал аэрозольное облако из горючей смеси, накрывшее всю поляну с юртами высокопоставленных кочевников, и в следующее мгновение, когда начали рваться разноцветные вспышки фейерверка, оно вспыхнуло. 6. Да, это сработала классическая бомба объемного взрыва, также или даже более известная как вакуумная бомба. Взрыв буквально смел все юрты, после чего они запылали. Досталось и бомбардировщику. Взрывная волна хорошо тряхнула Куманова, но он все же находился на порядочной высоте, и параплан остался цел. Лишь толстая крышка от бочки, которая должна была направить энергию взрыва и рассеивание аэрозольного облака вниз и в стороны, но не вверх, пролетела в опасной ализости. Олег, заложив вираж, вернулся к месту взрыва. Дым от пожаров дал ему необходимый восходящий поток для набора высоты, а вообще он вернулся для того, чтобы посмотреть результат. Результат впечатлял. Он сам не ожидал подобного исхода. К тому же была большая вероятность, что бомба не сработает как надо, но, видимо, госпожа удача не просто ему сегодня улыбалась, а вела за руку. Тут и там валялись тела и не шевелились, более того, они хорошо горели. Лишь на окраине зоны поражения было какое-то шевеление, но очень вялое. Людей явно сильно контузило. В лагере вражеской армии тем временем царила настоящая паника. Все куда-то бежали, кричали. Да и как после такого взрыва, уничтожившего все верховное командование, не запаниковать? Ведь их охраняли самые сильные шаманы. Но Куман-ворон всех убил. А это кто важный такой сюда скачет? Группа из 3-4 десятков всадников скакала к месту взрыва. Всадник, что скакал первым, что-то кричал своим подчиненным, указывая на все еще летающего кругами, увлекшегося разглядыванием результатов взрыва Олега Куманова. «Сваливаем!» – заложил очередной крутой вираж Олег, увидев, как всадники на всем скаку достали короткие сильно изогнутые луки и начали в него стрелять с пулеметной скоростью. Стрелы стали проноситься в опасной близости. «Че-черт!» — воскликнул Куманов, когда услышал треск разрываемой ткани над головой. Это одна из стрел пробила полотно параплана. Вслед за первой ткань прошила еще две стрелы, и образовались дыры, что под нагрузкой стали расти в размерах, достигая угрожающих величин. А Куманов начал резкое снижение, как из-за того, что у него образовались дыры в полотне, и оно больше не могло его так же хорошо держать в воздухе, так и по собственной воле, стараясь при этом все же держать достаточную высоту и лететь в сторону города, при этом не грабануться со всей дури, когда параплан окончательно расползется. Вот такой вот непростой баланс приходилось сохранять. Ткань расползлась все же раньше, чем Олег смог добраться до стен города. При этом полусотня всадников мчалась к нему, пробиваясь через мечущихся в панике людей. Олег, после того как сбросил ошметки параплана, естественно со всех ног припустил в сторону города, но он явно не успевал. Это понимали как участвующие в погоне, так и в городе. Из ворот также выскочила полусотня всадников. Собственно все, что было из числа кавалерии в Синтахстане. Ее и образовали-то всего пару дней назад из выживших в ловушке коней, коих оседлали половцы. Из числа погони вперед вырвалась дюжина всадников. Куманов достал светошумовую гранату. Не те мелкие шарики, что он однажды взял в качестве трофеев у убитого им первого шамана рода Сарк, а хороший такой заряд размером с кулак, и бросил во врагов. Вспышка была что надо. Заржали вставшие на дыбы ослепленные и испуганные лошади, скидывая всадников. Всадники вскочили с земли, и Куманов понял, что перед ним африканский шаман Вуду со своей свитой из зомби. Монголы, скакавшие следом, остановились метрах в 20. Половцы также остановились на аналогичной дистанции, а между ними стоял Олег и его визави. Только лишь зомби подбежал и встал рядом. Негр что-то верещал и приплясывая бил в бубен. Двое против 13. Вот же ё-моё! Мысленно негодовал Куманов, осознавая, что предстоит схватка словно на арене, и ни монголы, ни половцы в нее вмешиваться не станут, так как это разборка шаманов, и простым смертным в нее лучше не вмешиваться, чтобы не огрести проклятий на свою голову и свой род. Олег достал пневматический пистолет, радуясь, что пулик там на всех хватит, надо только не промахнуться, и вынул мачете. «Нет, стрелять в негров зомби бесполезно», — подумал Куманов. «Скорее всего, они вообще не почувствуют боли, зомби же, полноценные, не то что мой. Разве что только шаману зафигачить, но темно, шансы попасть мизерные». Олег вернул пистолет в кобуру и достал еще одну светошумовую гранату. «Как только дам команду, закрой глаза, а потом атакуй бездушных». «Понял». Тут негр заорал что-то особенно визгливо, и Олег без команды бросил гранату в ринувшихся на него толпой негров-зомби. Впрочем, телохранитель Куманова не сплоховал и прикрыл глаза рукой. Прозвучал новый взрыв, на мгновение заливший поляну ослепительным светом. Бездушные, словив зайчиков и ослепнув, стали плутать или остановились, бестолково размахивая оружием, а Олег ринулся на шамана Вуду. К его большому сожалению, африканский коллега защитился от вспышки рукой, державшей бубен, а потому смог встретить Кумана Ворона во всеоружии. В лицо полетело какое-то облако, и неизвестно, какой был бы эффект, вдохни он хоть малую часть порошка, если бы не мотоциклетный шлем, защитивший его от подлой химико-биологической атаки. Точнее, увидев это движение рукой, Куманов резким движением головы захлопнул забрало. При этом стало совсем темно, но в свете луны он все же видел силуэт противника, и этого хватало, тем более что все чувства были обострены до предела. Удар Олега шаман Вуду принял на свой посох, оказавшегося изготовленным из железного дерева, так что остро заточенное мачете оставило на нем лишь едва заметную зарубку. А потом пошел быстрый размен ударами. Куманов разок словил тяжелый удар тяжелым посохом по голове, но шлем сберег его от травмы. Но этот же удар, когда Олег ушел перекатом при падении, позволил ему разорвать дистанцию, выиграв несколько мгновений, необходимых, чтобы достать пневматический пистолет и начать стрелять в упор вплотную подскочившего шамана Вуду. В какой-то момент шаман заорал на высокой ноте, схватился руками в район паха и упал на колени пред Олегом. «Извини, я честно туда не целился, само как-то получилось», — с невольной усмешкой подумал Куманов и встал на ноги, одновременно поднимая свое мачете и делая резкий рубящий удар. Вой тут же заглох. Олегу только осталось поднять голову негра за его нечесанные и очень грязные волосы и, встав, показать монголам. Те что-то закричали и, нахлестывая коней, под радостные крики половцев, бросились прочь. «Ну, а у тебя как дела?» — поинтересовался Куманов у своего телохранителя. Зомби уделал всех своих дезориентированных световой вспышкой противников. Правда, как успел заметить краем глаза Олег, 3-4 человека успели оправиться, проморгались и дрались с зомби всерьез, но тот все равно их победил, как за счет мастерства, так и за счет брони, кои у негров как раз не было. «А чего это они у тебя живые?» — удивился Олег, увидев, что некоторые особи начали подавать признаки жизни. Зомби пожал плечами, дескать, сам не знаю, почему не убил, а лишь оглушил. лишь поинтересовался. Добить не надо, в хозяйстве пригодятся. Может быть, по крайней мере добить всегда успеем. Зомби кивнул и стал сноровисто вязать неграм руки и ноги. Из дюжины негров зомби выжило только 10. Двоих телохранитель Олега зарубил, а одного тяжело поранил. Часть третья. Мы не рабы, рабы не мы. Глава первая. Освоение Урала. 1. Монголо-татары, узнав, что их главная надежда в борьбе с черным шаманом Куманом Вороном осталась без головы и вслед за уничтожением комсостава примется за них, спешно снялись еще во тьме, и когда занялся рассвет, от них уже и след простыл. Причем по докладам разведки все разбежались кто куда. Большая часть рванула назад на восток, считалось, что колдовство не может преодолеть границу в виде текущей реки, а часть сразу подалась на юг, понадеявшись на скорость движения и увеличение расстояния. «Ну, это они зря», — подумал Олег с усмешкой. «Редидя их там всех встретит с широкими объятиями, особенно если не сглупит и договорится с другими половцами». Как выяснилось чуть позже, не сглупил. Куманов мог похвалить себя как учителя. Бегущие половцы, несколько тысяч которых также решили бежать в южном направлении, предпочли принять руку дружбы от хана Редиди, ведь лучше иметь в покровителях такого ужасного Кумана-ворона, чем во врагах. И уже вместе обрушились на не то киргизов, не узбеков, и помножили их всех на ноль, а это значит, что порядка 5000 воинов не вернется домой. Разбирать вещи африканского коллеги и выяснять, что там у него болтается на поясе в мешочках, Олег Куманов просто не рискнул. А ну как вдохнешь даже малую долю какой-нибудь гадости и станешь зомби. Ему это нафиг не надо. Более того, прежде чем снять шлем, он хорошо облился водой, так как обсыпать его какой-то дрянью шаман все же успел и следовало пройти хотя бы простейшую процедуру дезактивации. Так что он приказал завалить хэк и ветками и самолично поджег. Единственное, что взял Олег у поверженного противника, так это его бубен и посох из железного дерева. Позже, хорошенько его отмыв от всей налипшей пакости спиртом, пересадил на него со своего посоха череп шайтана с вороном. Хорошая штука этот посох, и как щит, и как дубину использовать можно. А бубен просто понравился, к тому свой уже износился и требовалось делать новый. Так зачем мучиться, если можно взять трофейный? Что касается параплана, то Олег его подобрал и решил восстановить. Поврежденные секции придется полностью убрать, потому как если просто сшить прорехи, то они могут во время полета в любой момент порваться от нагрузки, особенно если лететь с перегрузом. А если убрать секции и сшить между собой целые, то выйдет гораздо прочнее.